Глава 6. Ян. К тому времени, как я добираюсь до ресторана, в котором заведующая терапевтическим отделением городской больницы Наталья Николаевна Олейник собрала друзей, родственников и сослуживцев, часы показывают 7:30. А значит, я все же опоздал. Что ж, придется как-то выкручиваться. Я выбираюсь из машины, достаю с заднего сиденья пышный букет, не забываю про конверт для именинницы и уверенно захожу во дворик ресторана. Сердце гулко отстукивает свой ритм. Глазами я ищу Катю, но ее нигде не видно. Киваю парочке знакомых врачей у небольшого искусственного водопада и подмечаю, что сегодня все на себя не похожи. Наши девочки с работы как на подбор, в ярких летних платьях, с красивыми прическами и макияжем. И не признаешь с первого взгляда те самые уставшие глаза, которые встречаешь в больнице. Что ни говори, а сегодня мои коллеги настроены от души повеселиться. Слышно, как хлопают пробки в бутылках шампанского. Веселый смех и перезвон бокалов в летний вечер. Что может быть лучше? Место для праздника именинница выбрала замечательное. Уютный ресторан с прохладным водопадом и маленьким прудом во дворике в этот вечер для меня настоящее спасение. Большая беседка оформлена со вкусом. Длинные столы покрыты белоснежными скатертями, повсюду стоят свежие летние цветы, а мягкий свет бесконечных гирлянд навевает романтическое настроение. Наталья в пышном вечернем платье с открытыми плечами встречает гостей у входа в беседку. Ей помогает ее супруг, он тоже врач. «Ян, я тебя заждалась. Уже начала волноваться, что ты не приедешь», заметив меня, приветливо улыбается именинница. Протягивает ко мне свои руки. «С днем рождения, Наташенька!» Я улыбаюсь в ответ, целую ее в щеку и вручаю подарок. «Ну, как ты могла подумать, что я брошу тебя в такой ответственный вечер?» «Ох, как много цветов! А ты сегодня один?» «Сонечке не здоровится», — поясняю мимоходом, а сам сканирую напряженным взглядом беседку. «Где ты, Катя? Где прячешься?» «Как жаль. Я надеялась увидеть вас двоих. Если хочешь, садись рядом с Витей Любимовым. Он сегодня тоже холост». «И любим женщинами», — добавляет муж Натальи с усмешкой. «Фамилия обязывает», — подмигиваю я имениннице и уверенно направляюсь к любимому. Витя, начальник юридического